вместо того, чтобы отправить письмо по почте, что никогда не бывает вполне надежно. Я воспользовался тем, что один из наших людей должен был ехать в Париж, и приказал ему лично вручить письмо этой герцогине. Ведь это и значило исполнить желание господина Портоса, который так сильно беспокоился об этом письме, не так ли? Приблизительно так. Так вот, сударь, известно ли вам, кто такая эта знатная дама? Нет, я слыхал о ней от Портоса, вот и все. Известно ли вам, кто такая эта мнимая герцогиня? Повторяю вам, что я не знаю ее. Это старая прокурорша из Шатле, сударь, госпожа Кокнар, которой по меньшей мере 50 лет и которая еще корчит из себя ревнивицу. Мне и то показалось странно. Знатная особа и живет на Медвежьей улице. Да почему же вы знаете все это? Да потому что, получив письмо, она очень рассердилась и сказала, что господин Портос — ветренник, и что он, наверное, получил этот удар шпагой из-за какой-нибудь женщины. Так он получил удар шпагой? О, Господи! Что это я сказал? Вы сказали, что Портос получил удар шпагой. Так-то так, но ведь он строго-настрого запретил мне рассказывать об этом. Почему же? Почему? Да потому, сударь, что он хвалился проткнуть незнакомца насквозь, того самого, с которым он ссорился, когда вы уезжали. А вышло наоборот. Этот незнакомец уложил его, несмотря на все его бахвальство. И вот господин Портос, человек очень гордый со всеми, кроме этой герцогини, которую он хотел разжалобить рассказом о своем приключении, никому не хочет признаться в том, что получил удар шпагой. Так значит, этот удар шпагой и держит его в постели? Да, и славный удар, могу вас уверить. Должно быть, у вашего приятеля душа гвоздями прибита к телу. Так вы были при этом? Я из любопытства пошел вслед за ними и видел поединок, но так, что дерущиеся меня не видели. И как же было дело? О, дело длилось недолго, могу вас уверить. Они стали в позицию. Незнакомец сделал выпад и так быстро, что когда господин Портос собрался парировать, у него в груди уже сидело 3 дюйма железа. Он упал на спину. Незнакомец сейчас же приставил ему к груди острие шпаги, и господин Портос, видя, что он всецело во власти противника, признал себя побежденным. После чего незнакомец спросил, как его имя, и, узнав, что его зовут Портос, а не Д'Артаньян, предложил ему опереться на его руку, довел до гостиницы, вскочил на лошадь и исчез. Так значит, этот незнакомец искал ссоры с Д'Артаньяном? Кажется, да. И вы не знаете, что с ним было дальше? Нет, я никогда не видал его ни до этого, ни потом. Отлично. Я узнал все, что мне было нужно. Итак, вы говорите, что комната Портоса находится на 2-м этаже номер 1. Да, сударь, лучшая комната в гостинице. Комната, которую я уже 10 раз мог бы сдать. «Полно, успокойтесь», — сказал со смехом Д'Артаньян. «Портос заплатит вам деньгами герцогини Кокнар». «О, сударь, пусть она будет кем угодно, прокуроршей или герцогиней, лишь бы она развязала свой кошелек. Но нет, она самым решительным образом объявила, что требования господина Портоса и его измены надоели ей, и что она не пришлет ему ни одного су». «И вы передали ее ответ вашему постояльцу?» «Ну нет, мы воздержались от этого. Ведь тогда он догадался бы, каким образом мы выполнили его поручение». «Так значит, он все еще ждет этих денег?» «Вот в том-то и дело, что ждет. Только вчера он написал ей вторично, но на этот раз письмо отправил по почте его слуга. «Так вы говорите, что прокурорша стара и некрасива?» «По меньшей мере 50 лет, сударь, и совсем не хороша собой, судя по тому, что рассказал Пато». «В таком случае будьте покойны. В конце концов она смягчится. К тому же Портос не мог задолжать вам так уж много». «Как это не мог? Пистолей 20, не считая лекаря. Ого, он ни в чем себе не отказывает. Сразу видно, что он привык широко жить». «Ну, если его покинет любовница, у него найдутся друзья, могу в этом поручиться. Так что, любезный хозяин, не тревожьтесь и продолжайте относиться к нему с тем вниманием, которого требует его положение». «Сударь, вы обещали не упоминать о прокурорше и ни слова не говорить о ране». «Можете не напоминать мне об этом. Я дал вам слово». «Ведь он убьет меня, если узнает». «Не бойтесь. Он не так страшен на самом деле, как кажется». С этими словами Д'Артаньян стал подниматься по лестнице, оставив своего хозяина несколько успокоенным относительно двух вещей, которыми он, видимо, очень дорожил — кошелька и жизни. Наверху, на двери, наиболее заметной во всем коридоре, была выведена черными чернилами гигантская цифра 1. Д'Артаньян постучался, и на предложение идти своей дорогой, последовавшей изнутри, вошел в комнату. Портос лежал в постели и играл в ланцкнехт с мушкетоном, чтобы набить руку, между тем, как вертел с нанизанной на него куропаткой, кружился перед очагом, а в обоих углах большого камина кипели на двух жаровнях две кастрюли, откуда доносился смешанный запах фрикасе из кроликов и рыбы под винным соусом, приятно ласкавший обоняние. Вся конторка и вся мраморная доска комода были заставлены пустыми бутылками. Увидев друга, Портос вскрикнул от радости, а мушкетон, почтительно встав, уступил место Д'Артаньяну и пошел взглянуть на кастрюли, которые, видимо, находились под его особым наблюдением. «Ах, черт возьми, это вы!» — сказал Портос Д'Артаньяну. «Добро пожаловать! Прошу прощения за то, что я не встаю. Кстати», — добавил он, глядя на Д'Артаньяна с легким беспокойством, «вам известно, что со мной случилось?» «Нет». «Хозяин ничего не говорил вам?» «Я спросил у него, где вы, и сейчас же прошел наверх». Портос, видимо, вздохнул свободнее. «А что же это с вами случилось, любезный Портос?» — спросил Д'Артаньян. «Да то, что, нападая на моего противника, которого я уже успел угостить 3 ударами шпагой, не собираясь покончить с ним 4-м, я споткнулся о камень и вывихнул себе колено». «Да что вы! Клянусь честью! И, к счастью для этого бездельника, не то я прикончил бы его на месте, ручаюсь за это». «А куда он девался?» «Не знаю, право. Он получил хорошую порцию и уехал, не прося сдачи. Ну, а вы, милый Д'Артаньян, что же было с вами?» «Так значит, этот вывих, — продолжал Д'Артаньян, — и удерживает вас в постели, любезный Портос?» «Представьте себе, такая безделица. Впрочем, через несколько дней я уже буду на ногах». «Но почему же вы не велели перевести себя в Париж? Ведь вам здесь должно быть отчаянно скучно». «Именно это я и собирался сделать. Но я должен кое в чем признаться, любезный друг». «В чем же?» «На, вот в чем. Так как я действительно отчаянно скучал здесь, как вы сказали сами, и так как у меня были в кармане полученные от вас 75 пистолей, я, чтобы развлечься, попросил подняться ко мне одного дворянина, остановившегося здесь проездом, и предложил ему партию в кости. Он согласился, и вот мои 75 пистолей перешли из моего кармана в его карман, не говоря о лошади, которую он увез в придачу. Ну, а как вы, любезный Д'Артаньян?» «Что делать, любезный Портос? Нельзя во всем иметь удачу», — сказал Д'Артаньян. «Знаете пословицу: Кому не везет в игре, тому везет в любви. Вам слишком везет в любви, чтобы игра не мстила вам за это. Но что вам до превратностей судьбы? Разве у вас, негодный вы счастливчик, разве у вас нет вашей герцогини, которая, конечно, не замедлит прийти вам на помощь?» «Вот именно потому, что я такой неудачный игрок», — ответил Портос с самым непринужденным видом. «Я и написал ей, чтобы она прислала мне луидоров 50, которые совершенно мне необходимы в моем теперешнем положении». «И что же?» «Что же? Должно быть, она находится в одном из своих поместий. Я не получил ответа». «Да что вы?» «Да, ответа нет. И вчера я отправил ей второе послание, еще убедительней первого. Но ведь здесь вы, милейший друг. Поговорим же о вас. Признаюсь, я уже начал было немного беспокоиться за вашу судьбу». «Однако, судя по всему, хозяин неплохо обходится с вами, любезный Портос», — сказал Д'Артаньян, показывая больному на полные кастрюли и пустые бутылки. «Полноте!» — ответил Портос. «Три или четыре дня назад этот наглец принес мне счет, и я выставил его за дверь вместе со счетом. Так что теперь я сижу здесь как победитель, как своего рода завоеватель, а потому, опасаясь нападения, вооружен до зубов».